«Вася?» — толкнул его локтем фельдмаршал. «Вижу. Тихо все сидят», — шепотом распорядился Смолин. Дашенька Бергер собственной персоной выпорхнула из плавно проплывшей мимо них и бесшумно остановившейся у подъезда «Тойоты» Камри, судя по первым впечатлениям, очень привычно выпорхнула, обернулась, помахала рукой кому-то, невидимому в сумерках за тонированными стеклами, и машина вальяжно проплыла к выезду на дорогу. «Ну вот», — сказал Смолин вовсе уж тихонечко, — «пошли коллизии, пошли. Даша!» — это вас звал, разумеется, не кто-то из них, а Миша, кенгурячими прыжками летевший к подъезду. Упомянутая особа обернулась к нему так недовольна. Уличный фонарь давал достаточно света, чтобы разглядеть ее моментально поскушневшую мордашку, что Смолин моментально сделал кое-какие выводы в подтверждении уже имевшихся зыбких гипотез и смутных набросков. «Ромео и Джульетта», — хохотнул кот-ученый, — «эпизод, не вошедший в канонические тексты». «Туз отказ», — прокомментировал Шварц. «Циники вы, господа», — сказал Смолин не без грусти, — «тут трагедия происходит, а вам бы ржать». Действительно, даже не различая из занятого ими места ни слова из тихого разговора, они прекрасно видели действующих лиц в микроспектакле и по жестам прекрасно понимали содержание немудреной пьесы. Длинноволосый юнец сначала что-то настойчиво спрашивал, потом пытался что-то втолковать, правды какой-то доискаться, убедить в чем-то. Дашенька же, притопывая на месте от нетерпения, отвечала коротко и резко, со столь недовольной, даже презрительной мордашкой, что человек с маломальски житейским опытом быстро мог определить, что на его глазах разворачивается классический сюжет. Он по-прежнему полон пылких и глубоких чувств, зато она, тут и к бабке не ходи, давным-давно отправила бывшего друга сердечного на свалку истории и по большому счету видеть его не желает. «Сейчас он ей врежет!» — с азартом болельщика прошептал фельдмаршал. «Она же от него отмахивается, как от жабы!» «Спорим, не врежет!» — с тем же азартом откликнулся Шварц. «У него ж чувства! Он же не шпана Ольховская, а интеллигентный мальчик, на вроде меня в прошлой жизни!» «Цыц!» — тихо распорядился Смолин. «Вы тут еще тотализатор откройте!» «Приготовились!» «К концу близится, точно!» В самом деле Дашенька решительно направилась в подъезд. Бывший сердечный друг кинулся следом, попытался схватить за локоть, но девушка, не обернувшись к нему и на миллиметр, стряхнула его ладонь, так что сомнений никаких не должно оставаться и у самого романтичного идеалиста. На миг Смолин даже ощутил мимолетное сочувствие к юному идиоту, в миллиард в первый раз за время существования человечества, наступившему на те же грабли. Выщелкнув за окно окурок, он включил мотор и, более не колеблясь, распорядился: «Вадик, пошел. Возьмешь сопляка, а Шварц подхватит». Кивнув, хижняк выскочил из машины, оставив дверцу распахнутой. Отвергнутый любовник стоял на том же месте с видом столь жалким и печальным, словно делал окончательный выбор между петлей, ядом, прыжком с полусотметровой вышины главного Шантарского моста и прочими печальными вариантами. В три прыжка кот-ученый оказался рядом с ним и вкрадчиво поинтересовался: «Молодой человек, не подскажете, сколько время?» Смолин убрал ногу с педали тормоза, и джип чуть сдвинулся с места задним ходом. Едва Миша успел осознать, что это к нему обращаются с какой-то совершенно неуместной в столь трагический момент бытовой ерундой, и поднять голову, как кот-ученый молниеносно выбросил руку, складывая пальцы лодочкой, и, как нетрудно было предсказать, угодил в шею с надлежащим эффектом. Юноша охнул, икнул, присел, пытаясь захватить хоть глоточек воздуха, но джип надвинулся задним ходом. Шварц, высунувшись в открытую дверцу, сгробастал жертву за ворот рубахи и одним молодецким рывком втянул внутрь, так что помощь Вадима и не понадобилась. Кот-ученый шустро запрыгнул следом, и Смолин рванул машину с места. По его наблюдениям, никто вокруг и не заметил занявшей не более пары секунд сцены из голливудского боевика. Выворачивая на улицу, он ощутил нешуточную гордость собой и командой. Впервые в жизни этим занимались, но провели так чисто, будто всю жизнь только и делали, что похищали с улиц мирных граждан. Новичкам везет. Свернув, еще раз свернув, проехав пару кварталов, он выскочил на обочину в месте, как нельзя более подходящем для приватного разговора, не способного привлечь ничьего внимания, длиннющая новостройка, состоящая из одного единственного, зато казавшегося бесконечным дома, доведенная пока что лишь до второго этажа. По обе стороны, набитые многочисленными фирмочками, офисами и конторами здания, в этот поздний час, естественно, обезлюдевшие. Вокруг стройки, разумеется, красовался внушительный забор, но они не собирались соваться внутрь. Главное, пешеходов тут практически не было, место глухое и плохо освещенное. Выключив мотор, Смолин обернулся назад и присмотрелся. Пленник уже оклемался настолько, что пробовал барахтаться и вырываться, но был тут же стиснут с двух сторон и смущен видом подсунутого под самый нос ядреного шварцевского кулака, сопровождавшегося напутствием: «Сиди тихо, как зайчик под елочкой, а то бяку сделаю». «Ты этого дядю не бойся, Мишенька», — сказал Смолин отечески. «Дядя, в принципе, добрый, но если не будешь его слушаться, он тебе и в самом деле организм покорежить может. Сиди тихо, деточка. Я понимаю, у тебя накопилась масса вопросов. Кто такие, почему, по какому праву? Ты ко мне присмотрись, милый. Может, что и придет на ум?» Он, не глядя, протянул руку и нажал выключатель на потолке. Вспыхнувшая лампочка осветила его достаточно ярко. В глазах пленного замаячило явное узнавание. «Вспомнил, сдается мне», — удовлетворенно сказал Смолин. «Мы с тобой встречались мимолетно у бабушки Фаины, и знакомила нас очаровательная девочка Даша. Василий Яковлевич меня зовут, если ты запамятовал. Ну вот, теперь можешь задавать вопросы. Только я тебя умоляю, ради экономии времени давай исключительно толковые, чтобы нам не затягивать».